Глава 9. Сьюзен. 2. 1. Сьюзен вернулась из Портленда домой в 16:00 и привезла 3 больших пакета из универмага. Ей удалось продать 2 картины, и, выручив больше $80, она решила побаловать себя 2 юбками и шерстяной кофточкой на пуговках. «Сьюзи!» — окликнула мать. «Это ты?» «Да, я купила. Иди сюда, Сьюзен, нам надо поговорить!» Она сразу поняла, в чем дело. Таким тоном мать разговаривала с ней в выпускном классе, когда они ссорились по поводу длинной юбки и ухажеров. Она поставила пакеты и вошла в гостиную. В последнее время мать проявляла все больше недовольства по поводу их отношений с Беном Мирсом, и Сьюзен не сомневалась, что она решила высказать ей все, что накипело. Мать сидела в кресле-качалке у окна и вязала. Телевизор был выключен. Сочетание того и другого не предвещало ничего хорошего. «Ты, наверное, не в курсе последних событий», — сказала миссис Нортон, хотя она раздраженно стучала спицами, ряды будущего теплого темно-зеленого шарфа выходили ровными и аккуратными. «Ты утром уехала очень рано». «Последних?» «Вчера ночью в доме Мэтью Берка умер Майк Райерсон. И кто, ты думаешь, оказался в этот момент рядом?» «Никто иной, как твой друг, писатель мистер Бен Мирс». «Майк? Бен? Что?» Миссис Нортон мрачно улыбнулась. «Около 10:00 мне позвонила Мейбл и все рассказала. По словам мистера Берка, вчера вечером он встретил Майка в таверне Делберта Марки, хотя учителю не к лицу шляться по забегаловкам, и забрал его к себе домой, потому что тот выглядел больным. А ночью Майк умер, и никто не может понять, как там оказался мистер Мирс». «Бен рассказывал, что подружился с мистером Берком», — рассеянно ответила Сьюзен. «И они общались». «А что случилось с Майком, мам?» Но миссис Нортон было не так-то просто сбить с толку. «И все равно говорят, что с тех пор, как появился мистер Бен Мирс, в городе стало слишком неспокойно. Слишком...» «Что за глупости?» — возмутилась Сьюзен. «А как Майк, пока неизвестно», — ответила миссис Нортон, поправляя моток шерсти. «Кое-кто считает, что он заразился чем-то от Дэнни Глика». «Тогда почему больше никто не заразился? Например, его родители?» «Молодые вечно спаривают очевидное», — заметила мать, еще быстрее орудуя спицами. Сьюзен поднялась. «Пойду узнаю, как и что». «Присядь на минутку», — остановила ее мать. «Я еще не все сказала». Сьюзен обреченно опустилась на место. «Молодые чаще всего не знают», — примиряюще произнесла Энн Нортон, и фальшивая нотка утешения в ее голосе немедленно насторожила Сьюзен. «Ты о чем, мама?» «Судя по всему, несколько лет назад мистер Бен Мирс попал в аварию. Сразу после опубликования своей второй книги на мотоцикле. Он был пьян, и его жена погибла». Сьюзен встала. «Я не желаю этого слушать. Я говорю об этом только ради твоего собственного блага». Миссис Нортон была сама невозмутимость. «Откуда ты знаешь?» — воскликнула Сьюзен, но на этот раз от рассудительности и размеренности спокойного голоса матери ее не охватила волна бессилия и злости, когда хотелось убежать к себе наверх и расплакаться. Она ощущала какую-то отстраненность от происходящего, будто парила в пространстве. «От Мейбл Уэртс, так ведь?» «Неважно, главное, это правда». «Конечно, правда. Как и то, что мы победили во Вьетнаме, а в полдень Иисус Христос проезжает в открытой коляске по центральной улице». «Его лицо показалось Мейбл знакомым», — продолжала Энн Нортон. «И она просмотрела все свои подшивки старых газет». «Ты имеешь в виду бульварные газетенки? Те, что специализируются на астрологии, репортажах с места аварии до снимках полуголых девиц?» «Вот уж действительно надежный источник, нечего сказать!» Она хрипло рассмеялась. «Смеяться тут не на чем. Там все напечатано черным по белому. Женщина, его жена, если она и впрямь была его женой, сидела сзади. Мотоцикл занесло, и он врезался в фургон. В статье написано, что у него взяли пробу на алкоголь, заставили подышать в индикаторную трубку прямо там». «На месте!» — она подчеркнула последние слова, постучав спицами по подлокотнику кресла. «И почему же тогда он не в тюрьме?» «У известных людей всегда есть связи», — ответила мать со спокойной уверенностью. «Если есть деньги, Всегда можно выкрутиться. Посмотри, как много сошло с рук братьям Кеннеди. Его судили? Я же говорю, что у него взяли... Я слышала, мама. Он был пьян. «Я же сказала, что был!» На лице матери выступили красные пятна. «Трезвых на алкоголь не проверяют! Его жена погибла! Точь-в-точь, как в Чаппа-Квиддике!» 17 июля 1969 года в городке Чаппа-Квиддик Эдвард Кеннеди на своем олдсмобиле упал с моста в реку. Сам сенатор выплыл, а его 28-летняя спутница погибла. В полицию сенатор сообщил о случившемся только на следующее утро. За то, что он скрылся с места происшествия, Кеннеди получил минимально возможное наказание — 2 месяца условно. «Я переезжаю в город», — медленно произнесла Сьюзен. «Я давно уже хотела тебе сказать, но все тянуло. Так будет лучше, мам. Для нас обеих». Я разговаривала с Бэбс Гриффин, и та присмотрела небольшую хорошенькую квартирку на Систер-Лейн. «Ах, мы обиделись!» — фыркнула миссис Нортон. «Кто-то посмел нелестно отозваться о несравненном мистере Бенни Мирсе, и теперь мы просто кипим от возмущения!» Несколько лет назад подобный тон всегда безотказно срабатывал. «Мама, да что с тобой такое?» — вскричала, не выдержав, Сьюзен. «Ты никогда не опускалась так низко!» Энн Нортон вздернула голову и вскочила, уронив вязание. Она схватила Сьюзен за плечи и сильно встряхнула. «Вот что я тебе скажу! Я не позволю своей дочери путаться, словно шлюхи, с каким-то нюней, который заморочил ей голову! Ты меня поняла?» Сьюзен влепила ей пощечину. Энн Нортон, широко раскрыв глаза, в изумлении уставилась на дочь. Они обе смотрели друг на друга, не в силах оправиться от шока. У Сьюзен в горле что-то булькнуло. «Я иду к себе наверх», — наконец выговорила она, — «и съеду отсюда самое позднее во вторник». «Заходил Флойд», — сказала миссис Нортон. На ее лице олело пятно от удара. «С Флойдом все кончено». Безучастно отозвалась дочь. «Запомни это раз и навсегда, и не забудь поделиться этим со своей подружкой Мейбл. Может, тогда ты в это поверишь». «Флойд любит тебя, Сьюзен, это убьет его. Он мне все рассказал». В ее глазах промелькнуло воспоминание. «А под конец совсем расклеился и расплакался, как ребенок». Сьюзен подумала, что на Флойда это совсем не похоже. И даже засомневалась, не выдумала ли мать всю историю, но, заглянув ей в глаза, поверила. «Ты такого хочешь мне мужа, мам? Слюнтяя? Или просто мечтаешь о внуках со светлыми волосами? Наверное, ты не можешь считать свою миссию выполненной, пока не выдашь меня замуж за парня, которым сможешь помыкать, и который быстро превратит меня в беременную Матрону. Я угадала? А как насчет того, что хочу я сама?» «Сьюзен, ты сама не знаешь, чего хочешь». Она произнесла это с такой убежденностью, что Сьюзен чуть ей не поверила. Перед ее глазами вдруг возникла странная картина. Будто они с матерью стоят в гостиной, та возле кресла, а она сама у двери, только они связаны друг с другом зеленой шерстяной пряжей, изрядно потрепанной и растянувшейся от многочисленных рывков. А потом вдруг мать оказывается на берегу в шутовском колпаке, щегольски украшенным многочисленными блеснами, и старательно вываживает огромную рыбину в желтом цветастом платье. Она отчаянно пытается вытащить ее на берег и упрятать в плетеную корзину. Зачем? Чтобы прокатиться на ней верхом? Или просто съесть? «Нет, мам, я точно знаю, чего я хочу. Мне нужен Бен Мирс». Она повернулась и направилась к лестнице. Мать бросилась за ней, истерично выкрикивая: «Ты не можешь снять квартиру? У тебя нет денег!» «У меня есть $100 наличными и еще 300 в банке», — спокойно возразила Сьюзен. «И работа, полагаю, тоже найдется. Мистер Лабри предлагал мне несколько раз». «У него на уме только как залезть тебе под юбку», — сказала миссис Нортон уже спокойнее. Ее гнев улегся, и теперь она чувствовала страх. «Неважно», — ответила Сьюзен. «Буду носить блумерсы». «Дорогая, не глупи», — сказала мать, делая пару шагов к лестнице. «Я же хочу как лучше». «Перестань, мам. Извини, что я тебя ударила. Простить себе не могу. Я люблю тебя, но все равно уеду. Давно надо было, и ты сама это знаешь. «Ты считаешь, что все кончено?» Миссис Нортон чувствовала страх и горечь. «А я не думаю, что лезу не в свое дело. Видала я таких лучей. Ему же надо только...» «Хватит!» — прервала ее Сьюзен и начала подниматься. Мать сделала еще шаг и крикнула ей вслед. «Флойд уходил сам не свой! Он...» Но дверь комнаты Сьюзен захлопнулась. Она бросилась на кровать, на которой еще совсем недавно рассаживала игрушки и даже плюшевого пуделя со встроенным транзистором, и уставилась в потолок, стараясь ни о чем не думать. Стены украшали постеры из рок-журналов с фотографиями ее кумиров — Джима Моррисона, Джона Леннона, Дэйва Ван Ронка и Чака Берри. В голове невольно закрутились мысли о прошлом. Перед глазами возник заголовок в дешевом бульварном издании. «Жена молодого писателя гибнет в якобы случайной аварии на мотоцикле». Вся статья — умело сформулированные домыслы. Возможно, там даже поместили фотографию с места происшествия. Слишком кровавую для местной газеты, но зато как раз по вкусу таким, как Мейбл. Но самым ужасным было то, что матери удалось заронить зерно сомнения. Глупость, конечно. Неужели она воображала, что до встречи с ней у него не было другой жизни, и он хранился где-то в холодильнике в вакуумной упаковке? Глупости. И все-таки сомнение было посеяно, и подростковую враждебность, которую нередко вызывала в ней мать, вытесняла что-то темное, похожее на ненависть. Она заставила себя отбросить эти мысли и, прикрыв лицо рукой, погрузилась в неспокойную дремоту, которую прервал резкий звонок телефона внизу. «Сьюзен, это тебя!» — крикнула мать. Она спустилась вниз и бросила взгляд на часы. 5:30. Солнце уже клонилось к закату. Миссис Нортон хлопотала на кухне, готовя ужин. Отец еще не вернулся. «Алло, Сьюзен?» — голос был знакомым, но узнать его сразу не получилось. «Да, кто это?» «Ява Миллер, Сьюзен. У меня плохие новости». «Что-то с Беном?» Во рту у девушки моментально пересохло, и рука невольно потянулась к горлу. Миссис Нортон с половником в руке наблюдала за ней из дверей кухни. «Была драка. После обеда сюда приходил Флойд Тибетс». «Флойд?» При упоминании Флойда миссис Нортон невольно вздрогнула. «И я сказала, что мистер Мир спит. Он сказал, ладно, держался, как обычно, очень вежливо, но одет был очень странно. Я даже спросила, все ли в порядке. На нем было старинное пальто, какая-то немыслимая шляпа, а руки засунуты в карманы. Я не стала рассказывать об этом мистеру Мирсу, когда он проснулся. Тут и так столько всего произошло. «Что случилось?» — закричала Сьюзен. «Флойд его избил», — сокрушенно ответила Ева. «Прямо на стоянке возле пансиона. Шелдон Корсон и Эд Крейг выскочили, оттащили его». «А что с Беном? С ним все в порядке?» «Боюсь, что нет». «А именно...» — она сжала трубку так сильно, что костяшки пальцев побелели. «Флойд напоследок успел ударить с такой силой, что мистер Мирс отлетел к машине и разбил голову. Когда Карл Форман привез его в больницу в Камберленде, он был без сознания. Больше я ничего не знаю, если ты...» Но Сьюзен уже повесила трубку и сдернула с вешалки куртку. «Сьюзен? Сьюзен, что случилось?» «Твой милый Флойд Тибетс избил Бена так, что тот теперь в больнице», — ответила та, даже не чувствуя, что по щекам текут слезы, и выскочила из дома. Второе. В 7:30 Сьюзен уже была в больнице и сидела на неудобном пластиковом стуле, тупо глядя в журнал «Все о домашнем хозяйстве». Она с горечью подумала, что никто больше не пришел, и даже собралась позвонить Мэтту Берку, но испугалась, что может пропустить доктора, и осталась на месте. Стрелки на настенных часах приемного покоя еле ползли, и в 8:10 в дверях показался доктор с пачкой бумаг в руке. «Мисс Нортон?» «Да? С Беном все в порядке?» «Сейчас трудно сказать». Увидев, как у нее вытянулось лицо, доктор поспешил добавить. «Судя по всему, да. Но пару-тройку дней ему лучше провести у нас. У него трещина кости, многочисленные ушибы и жуткий синяк под глазом». «Мне можно его увидеть?» «Нет, не сегодня. Ему дали успокоительное». «Хотя бы на минутку. Пожалуйста, всего минутку». Доктор вздохнул. «Можете взглянуть на него, если хотите. Он, наверное, уже уснул, и не надо с ним разговаривать, если он сам не заговорит». Он проводил Сьюзен на 3-й этаж и довел до палаты в конце коридора. В воздухе стоял запах лекарств. На второй койке мужчина с журналом в руках бросил на вошедших безучастный взгляд. Бен с закрытыми глазами лежал под натянутой до подбородка простыней. Он был таким бледным и неподвижным, что Сьюзен даже испугалась, не умер ли он, пока доктор разговаривал с ней внизу. Однако, разглядев, что грудь под простыней медленно поднималась и опускалась, она так обрадовалась, что у нее невольно даже подкосились ноги. Сьюзен вглядывалась в лицо Бена, даже не замечая на нем синяков и ссадин. Мать обозвала его нюней, и Сьюзен начинала понимать, почему. В его лице читалась какая-то одухотворенность и трепетность. Жаль, что не было других слов, потому что эти скорее подходили местному библиотекарю, который в свободное время сочинял напыщенные оды, воспевавшие бледно-желтые нарциссы в духе средневекового английского поэта Эдмунда Спенсера. А вот волосы были точно мужскими, черные и густые. Они, казалось, окружали голову, будто нимб, что только подчеркивалось белой марлевой повязкой. «Я люблю его», — подумала она. «Поправляйся скорее, Бен, поправляйся, заканчивай свою книгу и забери меня отсюда, если я тебе нужна. Салем Слот не принес нам обоим счастья». «Думаю, вам лучше уйти», — сказал доктор. «Возможно, завтра». Бен пошевелился и застонал. Глаза медленно открылись, потом закрылись и снова открылись. Во взгляде, затуманенным лекарством, промелькнуло узнавание, и Бен протянул к ней руку. Из глаз Сьюзен брызнули слезы, но она улыбнулась и сжала его руку. Его губы шевельнулись, и Сьюзен наклонилась, чтобы лучше расслышать. «В этом городе живут настоящий убийца, верно?» «Бен, мне так жаль!» «Кажется, я успел выбить ему пару зубов до того, как отключился», — прошептал Бен. «Неплохо для литератора». «Бен!» «Думаю, на сегодня достаточно, мистер Мирс», — произнес доктор. «Дайте лекарству подействовать». Бен скосил глаза на врача. «Еще одну минутку». «Я уже это слышал от нее», — возмутился доктор. Бен снова сомкнул веки, но тут же открыл и произнес что-то неразборчивое. «Что, милый?» — наклонилась Сьюзен поближе. «Сейчас уже стемнело». «Да?» «Я прошу тебя сходить». «К Мэтту?» — он кивнул. «Скажи ему, я прошу его тебе все рассказать. Спроси его, знает ли он отца Каллахана. Он поймет». «Хорошо», — пообещала Сьюзен, — «я ему все передам, а ты поспи, и пусть тебя ничто не тревожит». «Ладно, я люблю тебя». Пробормотав что-то еще, Бен закрыл глаза, и дыхание его стало глубоким. «Что он сказал?» — поинтересовался доктор. «Было похоже на «закройте все окна», — нахмурившись, ответила Сьюзен. Третье. Когда она спустилась забрать куртку, в приемном покое ждали Ева Миллер и Проныра Крейг. На Еве было старое осеннее пальто с линялым рыжим меховым воротником, явно надеваемое по торжественным случаям, а Проныра утопал в слишком широкой для него мотоциклетной куртке. У Сьюзен поднялось настроение. «Как он?» — спросила Ева. «Думаю, все обойдется», — ответила Сьюзен и рассказала, что узнала от доктора. Ева с облегчением выдохнула. «Я так рада. Мистер Мирс очень хороший человек. И в моем пансионе никогда не случалось ничего подобного. А Паркинс Гиллеспи был вынужден запереть Флойда, пока тот не протрезвеет. Правда, на пьяного он не похож. Скорее, не в себе». Сьюзен покачала головой. «На Флойда это совсем не похоже». С минуту царило неловкое молчание. «Бен — отличный парень», — произнес Проныра и похлопал Сьюзен по руке. «Он быстро оклемается. Вот увидишь». «Я тоже на это надеюсь», — отозвалась Сьюзен и сжала ему руку. «Ева, а священник в церкви Сент-Эндрюс не отец Каллахан?» «Он сам, и я что?» «Да так, ничего. Спасибо, что приехали. А завтра сможете его навестить?» «Конечно», — заявил Проныра. «Правда, Ева?» И попытался обнять ее за талию, что удалось не сразу. «Приедем обязательно». Сьюзен вышла с ними на стоянку и отправилась в Джерусалемс-Лот. Четвертое. На стук Мэтт не открыл и даже не крикнул «входите», как обычно делал. Вместо этого тихий голос, который было трудно узнать, боязливо спросил из-за двери: «Кто там?» «Сьюзи Нортон, мистер Берг». Мэтт открыл дверь, и Сьюзен поразилась, как сильно он изменился. Перед ней стоял осунувшийся старик, и она с изумлением увидела, что на груди у него висит тяжелое золотое распятие. На фоне фланелевой рубашки в клетку оно смотрелось настолько нелепо, что Сьюзен с трудом удержалась от смеха. «Входи. А где Бен?» Выслушав ее рассказ, Мэтт сник еще больше. «Так значит, Флойд Тибетс решил разыграть роль отвергнутого любовника. Время для этого он выбрал самое неподходящее. Сегодня после обеда тело Майка Райерсона привезли из Портленда, и Форман готовит его к похоронам. Полагаю, наш визит в Марстон-хаус придется отложить». «Какой визит? Что произошло с Майком?» «Хочешь кофе?» — рассеянно спросил Мэтт. «Нет. Я хочу выяснить, что происходит. Бен сказал, что вы знаете». «Это будет непросто. Бену легко просить. Рассказывать придется мне. Но я попытаюсь». «А что?» — он жестом ее остановил. «Все в свое время. На днях вы с матерью заходили в новый магазин». «Да», — непонимающе нахмурилась Сьюзан. «А что?» «Ты можешь рассказать о своих впечатлениях? Особенно о хозяине». «Мистере Стрейкере?» «Да». «Он производит очень приятное впечатление», — начала она. «Я бы сказала, на редкость учтивый. Сделал комплимент Глинис Мэйбери по поводу ее платья, и та покраснела, как школьница. Спросил у миссис Бодин, почему у нее перевязана рука, она обожглась. И тут же написал ей рецепт мази от ожогов. А когда вошла Мэйбл...» Сьюзан, вспомнив, не удержалась от смеха. «Что?» «Он предложил ей кресло. Даже не кресло, а настоящий трон из красного дерева, и все резное. Он сам приволок его из кладовки, с улыбкой и не переставая разговаривать с посетительницами. А кресло весит не меньше 300 фунтов. Взял Мэйбл под ручку, а она хихикала. Представляете, видели бы вы эту картину. И еще он угощал всех кофе, очень крепким и очень хорошим». «Он тебе понравился?» — поинтересовался Мэтт, не сводя со Сьюзен глаз. «А это важно?» «Возможно». «Тогда скажу о своем впечатлении как женщина. И да, и нет. Наверное, он как мужчина показался мне привлекательным. В годах очень вежлив и с изысканными манерами. Глядя на него, не сомневаешься, что он разбирается во французской кухне, знает, какое вино с чем сочетается, причем не просто красное или белое, а даже год урожая, из какого виноградника. Человек совершенно другого круга, но отнюдь не изнеженный или женоподобный, гибкий, как танцор. И, понятно, в таком абсолютно лысом мужчине есть что-то привлекательное». Испугавшись, что наговорила лишнего, Сьюзан покраснела и смущенно улыбнулась. «И в то же время нет», — напомнил Мэтт. Она пожала плечами. «Это трудно объяснить. Мне кажется, что за этим всем скрывается презрение, какой-то цинизм. Как будто он играл некую роль, играл хорошо, но понимал, что одурачить нас можно, и не выкладываясь. Чувствовалась какая-то снисходительность». Она посмотрела на Мэтта с сомнением, не будучи уверенной, что смогла объяснить. И еще в нем ощущалась жестокость. Даже не знаю, почему. «А кто-нибудь сделал покупки?» «Так, мелочь. Но ему, похоже, было все равно. Мама купила маленькую полочку из Югославии, а миссис Питри — чудесный миниатюрный раскладной столик. Больше я не видела. Ему это было неважно. Он просил передать знакомым, что магазин открылся, приглашал заходить без стеснения и не считать его чужаком. Эдакое обольщение в духе Старого Света». «И он в этом преуспел?» «В общем, да», — ответила Сьюзан, сравнив восторженное восприятие Эрта Стрейкера матерью с антагонизмом по отношению к Бену, которого та не взлюбила с самого начала. «А его партнера вы видели?» «Мистера Барлоу? Нет. Он в Нью-Йорке занимается закупками». «Вот как?» — переспросил Мэтт, думая о своем. «Интересно. Никто его так и не видел». «Мистер Берг, вы не считаете, что пора объяснить, что все это значит?» Он тяжело вздохнул. «Попробую. Но то, что вы рассказали, меня очень тревожит. Очень. Все так хорошо сходится». «Что? Что сходится?» Начну с того, как я встретил Майка Райерсона в заведении Делла. Это было вчера вечером. Кажется, что прошла целая вечность. Пятое. Он закончил рассказ в 9:20, и к тому времени они оба выпили по 2 чашки кофе. «Кажется, все», — сказал Мэтт и поинтересовался. «А теперь, наверное, мне уже пора выдать себя за Наполеона и рассказать о своих астральных встречах с Тулус-Лотреком». «Перестаньте. Наверняка этому есть какое-то объяснение, но не то, что вы думаете. И вам известно это не хуже меня». «Я тоже так думал до прошлой ночи». «Если у вас действительно нет врагов, о чем спрашивал Бен, то не исключено, что Майк сам все это устроил, в бреду или без памяти». Звучало это не слишком правдоподобно, но Сьюзан не сдавалась. «А может, вы просто уснули, и вам все это приснилось? Я сама недавно задремала и даже не заметила, как прошло 15-20 минут». Мэтт устало пожал плечами. «Разве можно чем-то подтвердить слова, противоречащие здравому смыслу? Но я слышал то, что слышал, и я не спал. Есть еще одна вещь, которая меня беспокоит, и даже очень. Если верить старым книгам, вампир не может так запросто проникнуть в дом и высосать кровь. Не может! Его обязательно должны пригласить. А прошлой ночью Майк Райерсон пригласил Дэнни Глика, а Майка пригласил я сам». «Мэтт, Бен рассказывал вам о своей новой книге». Тот вертел в руках трубку, но не раскуривал ее. «Совсем немного. Только то, что она как-то связана с Марстонхаусом». «А он рассказывал, что пережил в нем сам, когда был маленьким». Учитель устремил на девушку пристальный взгляд. «В самом доме?» «Нет». «Бен отправился туда наспор. Он мечтал, чтобы его приняли в одну компанию, и в качестве испытания должен был проникнуть в Марстон-хаус и что-нибудь оттуда вынести. Он выполнил поручение, но перед тем, как покинуть дом, решил подняться на 2-й этаж и посмотреть спальню, где повесился Хьюби Марстон. Он открыл дверь и увидел там висящего в петле Хьюби. И тот открыл глаза. Бен опрометью бросился оттуда, но воспоминание об этом не давало ему покоя 24 года. И вот он вернулся в Салем-Слот, чтобы написать свою версию случившегося». «Господи боже!» — воскликнул Мэтт. «У него есть своя теория относительно Марстон-хауса. С одной стороны, она базируется на том, что он пережил сам, а с другой — на удивительных фактах, которые ему удалось раскопать о Хьюберте Марстоне». «А его поклонение дьяволу?» «Откуда вы знаете?» — изумилась Сьюзан. Мэтт мрачно улыбнулся. «В маленьких городках не обо всем судачат открыто. Тут есть и свои тайны. И в Салем-Слоте к таким тайнам относится Хьюби Марстон. О ней в курсе не больше дюжины старожилов, в том числе и Мэйбл Уэртс. Это было очень давно, Сьюзан. Но на некоторые вещи срок давности не распространяется. И даже Мэйбл Уэртс не станет говорить о Хьюберте Марстоне ни с кем, кроме узкого круга посвященных. Конечно, его смерть или убийство ни для кого не секрет. Но если спросить старожилов о 10 годах, которые Марстоны прожили в своем доме, занимаясь неизвестно чем, то натыкаешься на глухую стену молчания. Ходили слухи, что Хьюберт Марстон похищал маленьких детей и приносил их в жертву своим дьявольским богам. Я был поражен, как много Бену удалось раскопать. Эту сторону жизни Хьюби и его жены всегда окутывал суеверный страх». «Но он узнал об этом не в городе». «Тогда это многое объясняет. Думаю, что его версия основана на довольно старой парапсихологической концепции, что зло, творимое людьми, так же естественно, как их испражнения или слизь в носу. И оно никуда не девается. А Марстон-хаус стал своего рода аккумулятором зла, в котором оно собиралось и хранилось». «Да, Бен выразился именно так». Она изумленно смотрела на учителя. Тот, понимающе, хмыкнул. «Мы с ним читали одни и те же книги. А что думаешь ты, Сьюзан? Ты допускаешь, что кроме неба и земли есть еще что-то?» «Нет», — убежденно ответила она. «Дома? Это просто дома. Зло умирает после того, как его совершили. И ты полагаешь, что я могу воспользоваться восприимчивостью Бена и увлечь его в безумие, которым сам уже страдаю? Нет, конечно, нет. Я не считаю вас сумасшедшим, но, мистер Берг, согласитесь... Тихо! Он наклонил голову, прислушиваясь. Она замолчала, но ничего не услышала, разве что скрипнула половица. В ответ на ее вопросительный взгляд он отрицательно покачал головой. «Так ты говорила?» «Просто неудачное стечение обстоятельств помешало Бену изгнать наваждение, которое не давало ему покоя с детства. Когда открылся новый магазин, и в Марстон-хаусе снова появились жильцы, в городе пошли досужие разговоры об этом доме. Да и о самом Бене, кстати, тоже говорили всякое. Как известно, обряды изгнания и нечистые силы нередко выходили из-под контроля. Почему их и доверили проводить только экзорцистам? Мне кажется, Бену нужно уехать из города. Да и вам не помешало бы на время сделать то же самое, мистер Берг». Упомянув про экзорцизм, Сьюзен вспомнила о просьбе Бена сказать Мэтту про католического священника и решила ничего не говорить. Теперь ей были ясны мотивы его просьбы, но выполнить ее означало только подлить масло в огонь, который, по ее мнению, и так уже разгорелся слишком сильно. А если Бен спросит, она скажет, что просто забыла. «Я понимаю, насколько дико все это звучит», — произнес Мэтт. «Даже для меня, который слышал, как открывается окно, слышал тот смех и видел валяющийся под окном ставень». Но если тебя это успокоит, скажу, что реакция Бена на все это была на редкость рациональной. Он предложил рассматривать наши предположения как теорию, которую нужно подтвердить или опровергнуть, и начать хотел с... Не договорив, он замер, прислушиваясь. На этот раз молчание затянулось, а когда Мэтт заговорил снова, ее испугала спокойная уверенность в голосе. «Наверху кто-то есть». Сьюзен прислушалась. «Тишина. Вам показалось?» «Я знаю свой дом», — тихо возразил он. «В гостевой спальне кто-то есть. Слышите?» На этот раз она тоже услышала. Обычный для старого дома скрип половицы, безо всякой видимой причины. Но в этом звуке Сьюзен вдруг почудилась. Нечто жуткое. «Пойду посмотрю», — сказал Мэтт. «Нет», — невольно вырвалась у Сьюзен, и она мысленно себя одернула. «Хватит трусить и принимать вою ветра за стоны привидения». «Вчера ночью я испугался и ничего не предпринял. И в результате погиб человек. Теперь я точно поднимусь. Мистер Берг», — они говорили, понизив голос. У обоих от напряжения по коже бегали мурашки. «Может, наверху и правда кто-то был?» «Грабитель? Не молчи», — попросил Мэтт. «Когда я уйду, продолжай говорить. Неважно о чем». Не дав Сьюзен возможности ответить, Мэтт поднялся и, двигаясь с неожиданной ловкостью, направился к лестнице. Он оглянулся лишь однажды, но увидеть его глаза ей не удалось. От быстрой смены событий у Сьюзен голова шла кругом. Еще пару минут назад они спокойно обсуждали происходящее, и все было нормально, а теперь ей страшно. Вопрос. Если посадить психолога в одну комнату с сумасшедшим и не выпускать целый год, 10 лет, 20, то кого мы получим в результате? Двух психологов или двух сумасшедших? Ответ — «Недостаточно данных». Вспомнив просьбу Мэтта, она заговорила. «В воскресенье мы с Беном собирались в Камден. Знаете, тот городок, где снимали Пейтон Плейс? Но теперь, похоже, поездку придется отложить. Там есть потрясающая маленькая церквушка». Оказалось, что болтать без умолку ей было совсем нетрудно, хотя пальцы сжимались с такой силой, что побелели костяшки. Ее мысли не путались, а разговоры о вампирах и мертвецах, в общем-то, ничуть ее не испугали и не сказались на ясности головы. Источником страха, от которого по телу пробегали волны темного ужаса, была не голова, а спинной мозг, куда более древнее хранилище нервных окончаний и узлов. 6. Никогда в жизни Мэтту Берку не было так страшно. Никогда. Даже близко. Разве что за исключением одного случая. В 8 лет он был членом скаутского отряда. Их руководитель жил в миле от его дома, и дорога туда была отличной, правда, если идти засветло. Но если собрание затягивалось, то приходилось возвращаться в сумерках, когда тени становились длинными и расползались вокруг, принимая причудливые формы. И в сгущавшейся темноте он шагал в одиночестве. Одиночество. Вот уж действительно самое ужасное слово, которое только есть в языке. С ним не может сравниться даже убийство, а преисподняя — лишь жалкий синоним. На холмах вдоль дороги лежали руины старой методистской церкви. И при виде зияющих оконных проемов шаги вдруг начинали гулко отдаваться в ушах, а веселая песенка, которую ты насвистывал, замирала на губах при мысли о том, что скрывается за этими стенами. Опрокинутые скамьи, гниющие молитвенники, разрушенный алтарь, где правят шаваш мыши. И невольно задаешься вопросом, какие безумцы и чудовища заселяют эти руины помимо мышей. А может, они как раз тебя разглядывают своими желтыми змеиными глазами? А вдруг им надоест просто смотреть, эта ветхая и криво висящая дверь распахнется, и открывшегося вида будет достаточно, чтобы потерять рассудок? Объяснить это родителям невозможно, потому что те живут в мире света. Совсем как в 3-летнем возрасте, когда ты не можешь объяснить, каким образом брошенное у кровати одеяло вдруг превращается в клубок змей, уставившихся на тебя равнодушным, немигающим взглядом. Эти страхи преследуют каждого ребенка. Они не поддаются описанию, и с ними нельзя справиться. Эти страхи, наполняющие головку ребенка, слишком велики, чтобы протиснуться в горло. Однажды ты научишься проходить мимо подобных заброшенных молитвенных домов, которые могут встретиться на твоем жизненном пути, но только до поры до времени. До той самой ночи, когда вдруг выяснится, что старые страхи никуда не делись, а просто затаились в ожидании своего часа в маленьких детских гробиках с цветком шиповника на крышке. Мэтт не стал включать свет. Поднимаясь по ступенькам, он перешагнул через 6-ю, которая всегда скрипела. В липкой от пота руке он крепко сжимал распятие. Добравшись до площадки, наверху он огляделся. Дверь в гостевую комнату была приоткрыта, а он ее точно закрывал. Снизу доносился голос Сьюзан. Осторожно продвигаясь вперед, чтобы не выдать скрипом своего присутствия, он добрался до двери и остановился. Ему вдруг подумалось, что основой всех страхов является именно эта чуть приоткрытая дверь в неведомое. Мэтт протянул руку и толкнул дверь. На кровати лежал Майк Райерсон. Луна заливала комнату серебристым светом, превращая ее в чертог сновидений. Мэтт потряс головой, чтобы сбросить наваждение. Ему вдруг показалось, что время вернулось вспять и что сейчас снова прошлая ночь. Он спустится вниз и позвонит Бену, потому что Бен еще не попал в больницу. Майк открыл глаза, и в лунном свете они блеснули красным, темные и пустые, как начисто вытертая школьная доска. В них не было ничего человеческого. Уильям Вордсворт назвал глаза «окнами души». Если это так, то за этими окнами скрывалась пустота. Майк сел. С груди упала простыня, и стали видны неровные крупные швы, которыми судмедэксперт или патологоанатом прикрыл следы своей работы, может быть, даже насвистывая при их наложении. Майк улыбнулся, обнажив белые острые клыки и резцы. Сама улыбка была простым сокращением мускула вокруг рта. Глаза все равно остались мертвыми и пустыми. Майк отчетливо произнес: «Посмотрите на меня». Мэтт подчинился. Да, глаза были совершенно пустыми, но необычайно глубокими. И в них тонули его маленькие серебряные отражения. Но ощущение было приятным, и страхи отступали назад. Учитель, выставив перед собой распятие, попятился назад и крикнул: «Нет, нет!» Существо, выдававшее себя за Майк Райерсона, зашипело, будто ему в лицо плеснули кипятком, и загородилось руками, словно от удара. Майк шагнул вперед, Райерсон отступил назад. «Убирайся!» — прохрипел Мэтт. «Я забираю свое приглашение обратно!» Райерсон испустил крик, полный ненависти и боли, и, шатаясь, продолжал пятиться. Наткнувшись на подоконник, он потерял равновесие и, взмахнув руками, как ныряльщик на трамплине, вывалился в открытое окно, успев крикнуть: «Я позабочусь, чтобы ты спал, как мертвый, учитель!» На неестественно бледной коже, похожей на мрамор, ярко выделялись черные стежки шва на торсе. Мэтт с воплем полным ужаса подскочил к окну и выглянул наружу. Там никого не было, только над освещенным участком земли крутились пылинки, образуя жуткую человеческую фигуру, которая постепенно растворялась в воздухе. Мэтт повернулся, чтобы убежать, но пошатнулся от острой боли, пронзившей грудь. Он согнулся пополам, прижимая руки к груди. Боль, казалось, поднималась по руке резкими пульсирующими волнами. Перед глазами поплыло распятие. Он с трудом выбрался из комнаты, держась за грудь и продолжая сжимать в правой руке крест. В глазах все еще стояла похожая на ныряльщика бледная фигура Майка Райерсона. «Мистер Берг!» «Мой доктор Джеймс Коуди», — прохрипел он непослушными руками. «Его номер в телефонной книге. Похоже, у меня сердечный приступ». С этими словами он упал лицом вниз. Седьмое. Она набрала номер, который значился под записью «Джимми Коуди Скулап», написанный ровными заглавными буквами, которые она так хорошо помнила еще со школы. Трубку взяла какая-то женщина, и Сьюзен торопливо спросила: «Дом доктора? Это срочно!» «Да», — спокойно ответила та, — «одну минуту». «Доктор Коуди слушает». «Это Сьюзен Нортон. Я сейчас в доме мистера Берка, у него сердечный приступ». «У кого?» «У Мэтта Берка?» «Да, он потерял сознание. Что мне...» «Вызовите скорую», — распорядился врач. «Телефон в Камберленде 841-4000. Оставайтесь с ним, укройте одеялом, но не двигайте с места. Вы поняли?» «Да». «Я буду через 20 минут. А вы...» Но трубку уже повесили, и она осталась одна. Вызвав скорую, Сьюзен поняла, что подняться ей все-таки придется. Больше было некому. Восьмое. Она смотрела на лестницу, не в силах объяснить охватившую ее дрожь. Как же ей хотелось, чтобы ничего этого не было вовсе, и даже не столько потому, что у Мэтта случился приступ, сколько из-за охватившего ее необъяснимого животного страха. Ее неверие в сверхъестественное было безоговорочным, и она искренне пыталась найти разумное и рациональное объяснение событиям прошлой ночи, о которых рассказывал Мэтт. А теперь от этого неверия не осталось и следа, и она чувствовала, что лишилась надежной опоры. Она сама слышала и слова Мэтта, и жуткое обещание, произнесенное странным, лишенным жизни голосом: «Я позабочусь, чтобы ты спал, как мертвый, учитель». В этом голосе, как в лае собаки, не было ничего человеческого. Каждый шаг по ступенькам наверх давался ей с неимоверным трудом. Не помогал даже включенный в коридоре свет. Мэтт лежал там, где она его оставила. Он прижимал с правой щекой к потертому половику и дышал тяжело и прерывисто. Сьюзен нагнулась, расстегнула у него на рубашке две верхние пуговицы, дыхание стало чуть легче, и направилась в гостевую спальню за одеялом. Там было прохладно. Окно распахнуто настежь. На постели был только матрас, но на верхней полке шкафа она нашла сложенное одеяло. Выйдя в коридор, Сьюзан заметила, как на полу что-то блеснуло, и, нагнувшись, подняла. Она сразу узнала перстень, который вручался всем выпускникам Камберлендской средней школы. На внутренней стороне выгравированы инициалы МКР Майкл Кори Райерсон. И на какое-то мгновение она вдруг поверила. Поверила всему. В ее горле застрял немой крик ужаса. И перстень, выскользнув из рук, откатился к окну и замер там, поблескивая.